Глава 9. Мой любимый спорт. Хейз. Всего месяц назад я шнуровал коньки и готовился тренироваться с командой Лос-Анджелеса. А сейчас я беру клюшку и выхожу с командой Сан-Франциско на первую игру сезона. На льду я не думаю про всякую экзистенциальную ерунду, типа «где я был, а где я сейчас?». Сосредотачиваюсь только на игре. Синхронизируюсь с командой. Прошло уже 5 минут первого периода. Сердце колотится, когда я объезжаю игроков Аризоны на смене состава, а затем несусь за шайбой, набирая скорость. Стефан уже в зоне другой команды, плечом к плечу с соперником. Когда защитник подбирается слишком близко, капитан искусно передает шайбу мне. «Победа моя!» В одну секунду траектория до ворот совершенно чиста. Но их вратарь — резвый мужик. Мгновение — и путь закрыт. Я обхожу очередного защитника. Возможность появляется снова. Да, мать твою, да! Рвусь вперед! Одно быстрое движение запястья и сильный удар! Шайба летит прямо в вытянутую ногу со щитком. Мои надежды на титул героя в первой же игре гибнут. Но игра — дело долгое. Открываются новые возможности. К концу второго периода в крови бурлит адреналин. Я лечу по льду, ищу дыры в обороне. С трибун слышны крики поддержки. Они явно устали смотреть на нули в счете команды родного города. Трибуны арены Avengers продолжают реветь. Мне хочется дать им хороший повод для восторгов. Но вратарь Аризоны — настоящая стена, никому не удается проскользнуть. Стефан объезжает соперников по линии защиты, передает шайбу мне, и в этот момент весь мир сужается до точки. Шум стихает, зрение фокусируется. Нет ничего важнее, чем забить гол. Я уже почти бью по шайбе, когда передо мной вылетает защитник Аризоны. Но я умудряюсь сделать передачу Стефану прежде, чем соперники уведут шайбу. Друг молниеносно реагирует и отправляет черный диск в полет до самого домика. Попасть в домик в хоккее означает забить шайбу таким образом, чтобы она пролетела между ног вратаря. Лампы загораются, а с ними и мое амбициозное сердечко. Счет выровнялся, и я провел первую голевую передачу. Один единственный гол ощущается как огромная победа. Моя победа. И этого достаточно. Я сижу на скамье во время вбрасывания и замечаю на трибунах фиолетовое мохнатое пятно. Она трясет своим огромным пушистым задом, машет руками над головой, как может заводит толпу. Вот она подносит мохнатую руку, или это лапа, к уху, призывая толпу кричать громче. Кажется, они скандируют «Армстронг». Я не могу не улыбнуться. Но я не позволяю себе расслабиться. Не позволяю себе улыбнуться. Не позволяю себе думать об Айве или отце. И больше не смотрю на них до конца игры. Нельзя отвлекаться. Мы побеждаем. 2-1. Это скорее облегчение, чем радость. После быстрого разговора с прессой, которым я снова пою свою песенку про «Рад быть здесь», я иду по коридору, втыкаю наушники, выкручиваю AC/DC на полную громкость. Надеюсь, гремящая музыка выбьет из меня все эмоции, которые я не хочу испытывать при отце. Когда поворачиваю за угол, то уже готов к общению с ним. Он ждет меня. На лице улыбка, на голове ни единой залысины. На одной руке красуются часы «Вашерон Константин», а на другой — девушка лет на 20 его младше. Мой отец очень умен, а его банковские счета тому прекрасное доказательство. Деньгами он распоряжаться умеет. Но сердце у него мягче пуховой подушки. А у меня, видимо, тверже камня, потому что я не рад за него и его очередную пассию. Ну что ж, время покажет. Я вытаскиваю наушники. «Привет, папа», — говорю я и хлопаю его по спине. «Хороший был пас. Как ощущения после первой игры с новой командой?» «Отличные. Не хочу открываться в присутствии Коры. Повод для этого один. Я ей не доверяю. Но вежливость никто не отменял, поэтому я обращаюсь к женщине, которая в свои 30 на целых 3 года старше меня. Привет, Кора». Она резким движением убирает с плеча блондинистые волосы. Одета она с иголочки. Под стать отцу. «Ты сегодня замечательно играл. Мы с отцом так тобой гордимся!» Ее голос словно эхо отцовского. «Потому что они пара. Потому что они теперь как единое целое. Такие отношения были у папы с каждой его очередной подружкой с тех пор, как он бросил нас с мамой много-много лет назад. А я? Я против любых привязанностей. Я как-то пытался остепениться с Тией, галеристкой из Сиэтла. Мы были вместе почти весь сезон. К концу года она постоянно твердила мне, что я слишком зациклен на работе, что я должен чаще появляться на ее мероприятиях, даже если они проходят прямо перед важными играми. Такие просьбы немножко усложнили наши отношения. Когда меня выкупили в Лос-Анджелес, она даже не хотела попытаться встречаться на расстоянии. «Ты все равно всегда слишком отстраненный», — сказала она. «Ну, спасибо и на том. Я оставил Тию в прошлом, а в настоящем у меня Сан-Франциско. У меня нет времени влюбляться, в отличие от моего отца». «Сходишь с нами поужинать?» — спрашивает папа. Я вижу, как Стефан идет в нашу сторону. «Ты всегда такой голодный после матчей», — говорит Кора, как будто знает меня. Это не так. Просто тычет пальцем в небо. Стефан приходит на помощь. «Рад вас видеть, мистер Армстронг. Вынужден украсть у вас этого парня. Пора праздновать победу». «Конечно», — говорит папа. Он знает о важности командного духа. «Я благодарен другу за спасение. Но еще больше я благодарен Айве, когда по пути к машине получаю ее сообщение». «Айви, как прошел первый вечер на новой работе?» «Я не могу сдержать короткой улыбки. Кажется, что с ней я могу быть искренним. Может, потому что у нас нет никакого прошлого, никаких ожиданий. А может, потому что в нашу первую встречу она вывалила на меня все свои странные проблемы с работой. Планирую сделать то же самое». Хейз перенервничал, но было весело. «Как ты поталисманила?» «Айви». «А точно есть такой глагол?» Хейз: «Теперь да». Айви: «Тогда я наталисманилась до упаду, но было весело». «Мы еще немного попереписывались, пока я шел к машине, но потом пришлось заставить себя отложить телефон». «Эй! Ты, что вам налить?» Вопрос задал мой друг Гейдж. Я рассматриваю сегодняшние предложения на меловой доске в его новом баре «Sticks and Stones». Стефан издает смешок, и они отбивают кулаки. Очевидно, Стефан очень рад, что Гейдж подыграл ему с прозвищем. Я сурово смотрю на своего давнего друга, а теперь врага. «Мужик, У тебя нет прав использовать это прозвище. Умник шутливо играет бровями и говорит. Это право бармена. Если кто-то делится со мной историей, я имею право ее использовать. Стефан откидывается на спинку барного стула, закидывает руки за голову и бросает на меня взгляд. Слушай, радуйся, что я помог выбрать тебе прозвище, а то был бы каким-нибудь дружочком-пирожочком. У меня вырывается стон. Я ненавидел это прозвище, которое прилипло ко мне на первом курсе университета. Пошел в жопу. Просто пошел в жопу. С каждым словом он получает еще и средний палец. Если только в какую-нибудь упругую женскую, говорит Стефан с усмешкой. Это мы любим. О, да. Я бросаю на него взгляд. Мы редко обсуждаем женщин на людях. Стефан особенно держит все при себе. Все-таки это личная жизнь. Он смотрит на меня в ответ, в глазах понимание. Мне становится спокойнее. Я и правда очень рад, что он не вкинул дружочка-пирожочка. На первом курсе группа старшаков дали мне это прозвище, потому что я попал в команду на первом курсе. Мне оно не нравилось. Да и пирожочком я не был. Я всегда был выше и больше викинга. Когда шутники выпустились, я стал айсбергом. Вот это подходит стилю моей игры. Никаких эмоций. Гейдж говорит из-за бара. «Я могу перейти на дружочка-пирожочка!» «Можешь почаще к нему так обращаться!» — говорит Стефан. Я потираю уставшую шею и сдаюсь. «Ладно. Можешь назвать как хочешь. Убедил!» Обращаюсь я к Кейджу. «Можно мне теперь бургер и эль?» «Уже готовим для нашего дружочка-пирожочка!» — говорит Гейдж, а потом фальшиво обреченно вздыхает, наливая из краника эль. «Ну вот! Никак не могу выбрать, какое прозвище использовать!» «От меня это никогда не отлипнет, да?» — спрашиваю я. «Мы не позволим!» — отвечает Стефан, а потом заказывает еду для себя. Минутой позже Гейдж ставит передо мной кружку со сказочным золотым напитком, а Стефану подает стаут. Потом разворачивается и, видимо, передает на кухню наши заказы. Темный элевый сорт пива. Гейдж старше меня на пару лет. Мы выросли на одной улице. Он как старший брат, которого у меня никогда не было. Я счастлив, что он добился такого успеха. Он годами батрачил на бар в Сакраменто, в одиночку воспитывал ребенка после смерти жены. Гейдж всегда мечтал открыть свой бизнес, а теперь его новая точка привлекает кучу людей. Не могу не порадоваться за него. Он возвращается и гордо осматривается. Повсюду спортивный инвентарь, дорогое темное дерево, кожаные диваны, медная посуда. Место получилось молодежное. Если гость не хочет смотреть матчи, может поиграть в пинг-понг или пул. Каждый найдет, чем заняться. «Неплохо, да?» — говорит Гейдж. «Более чем», — отвечает Стефан с гордостью за своего бизнес-партнера. Взгляд зеленых глаз Гейджа встречается с моим. «А ты...» «Тоже сегодня был неплох на льду!» «Спасибо!» — благодарю я, чувствуя, как перехватывает дыхание. «Осталось повторить то же самое еще в 81-й игре сезона!» Стефан ставит стакан на стол и переводит на меня серьезный взгляд. Шутки кончились. «У тебя все получится, Армстронг! Я знаю!» — говорит капитан, и я уже не могу сдержать улыбку. «Спасибо». Гейдж начинает вытирать стойку и вопросительно кивает на меня. так. Ну, победа победой. А как в остальном прошла твоя неделя? Дел много. Хорошего много. Да не все. Решаю пожаловаться. Ну, слушай. Я встретил в лифте милашку, пофлиртовал с ней. Потом выяснилось, что мы работаем вместе. Стефан резко переводит на меня заинтересованный взгляд.